Легкий дискомфорт. Пятницу вечером я долго подбирала наряд. Но утром он мне разонравился, пришлось несколько раз переодеваться. Одежда была свалена в одну кучу на кровати. Подойдя к зеркалу, я накрасила губы светло-розовой помадой, которой я обычно не пользуюсь. Из зеркала на меня смотрела другая я, сама на себя не похожая. Сегодня суббота, день, когда мы встретимся с Такэру. Пока я сушила волосы феном, в ванную комнату заглянула Хина. «Куда ты собираешься?» «Что-то вроде того», — ответила я, пригладив волосы рукой. «Интересненько. Обычно по выходным ты запираешься в комнате и книжки читаешь. Неужели свидание?» Сердце у меня дрогнуло, и я мотнула головой. «Ну уж нет, это не свидание». «Вы с ним уже виделись? Получается, и сегодня встречаетесь с Такэру?» «Что? Такэру?» — спросила мама, проходя мимо с вещами в стирку. Хина так громко говорила, что привлекла ее внимание. «Мио, ты что, видишься с Такэру?» «Да, он недавно сюда переехал, в родной дом своей мамы». «Вот как! Вы так долго переписывались. У него сейчас все хорошо?» — поинтересовалась мама. «Да, он играет в футбольной команде школы Сейран». «О, я их знаю, они очень классные и такие сильные!» — вмешалась Хина. Ее глаза заблестели, как будто бы она в этом разбирается, хотя и учится только в средней школе. «Это просто замечательно. Я была бы рада с ним встретиться». «И я тоже. Я его вообще никогда не видела», — сказала сестра, надув губы. Когда я попала в аварию, Хина была совсем маленькой и не могла вместе с мамой ездить ко мне в больницу, поэтому оставалась с папой дома. «Вообще-то тогда папа заставлял меня есть карри каждый день». «Ну, что поделать. Мио тоже пришлось нелегко». «Да, но ей вы покупали все, что она захочет, а это нечестно». «Хина, у вас все было одинаковое». «Неправда. В больнице ей дарили игры, мангу и все такое». Пока я слушала их спор, мой взгляд упал на часы. «Ах, я опаздываю. Всем пока». Схватив рюкзак, я выбежала из ванной комнаты. «Мио, не торопись так, будь аккуратнее, там машины». «Хорошо». Я села в автобус и поехала на станцию. Там первым делом я направилась к турникету, возле которого мы должны были встретиться. Ох, Такэру ждал меня в привычном месте. Заметив меня, он поднял руку и помахал. И впервые увидела его не в школьной форме, а в обычной одежде. Черные брюки и светло-серая футболка. Просто, но очень аккуратно. Это так похоже на Такэру. И вдруг я засомневалась в своем внешнем виде, не глупая ли у меня прическа и одежда. «Прости, что заставила ждать», — дрожащим голосом сказала я. При виде меня напряженное выражение у него на лице сменилось более расслабленным. «Ого, я удивлен. Что такое?» «Я немного не так себе это представлял». Я начала волноваться. Осматривая свою одежду, я пробормотала. «Совсем плохо, да?» «Нет, что ты. Как бы тебе это сказать? Ты у меня ассоциируешься с платьями, юбками и всем таким». «Ну, конечно, мальчикам такое нравится. Почему я не надела юбку?» Я слегка расстроилась, но Такэро рассмеялся. «Но мне очень нравится». «Что?» Я с удивлением посмотрела на него. Он отвел взгляд в сторону. «Тебе очень идет, Мио». Мои щеки стали ярко-красными. Такэро, кажется, тоже смутился. «А, вот, смотри». «Бабуля дала». С этими словами Такэро протянул мне два билета. «Бесплатно сходим в парк развлечений». «В парк развлечений?» «Угу. Раз уж мы здесь, почему бы не пойти?» Такэро вопросительно посмотрел на меня. «А пошли», — я ответила таким голосом, который удивил даже меня. Увидев мой энтузиазм, Такэро тепло улыбнулся. Мы сели на поезд и доехали до большого парка развлечений. Когда я была маленькой, мы с родителями часто приходили сюда, но это было давно. В классе я слышала, как девочки рассказывали о том, что мальчики их приглашали в подобные места, но тогда мне это казалось чем-то нереальным. «Ничего себе, как тут много всего!» — пробормотал Такэро, рассматривая карту парка. Он впервые оказался здесь, и мне предстояло все ему там показать. «Рекомендую американские горки», — сказала я и показала на горки, с которых... На большой скорости текла вода. Такэро издал странный звук. «Эти? Не хочешь?» Такэро молчал. «А, ты не любитель подобного? А ты?» Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Такэро, я думала тебя таким не испугать». «А я думал, что ты Мио скажешь, что это опасно и страшно», — сказал Такэро, и мы рассмеялись во весь голос. Потом он продолжил. «Слушай, раньше ты вообще ничего не писала об американских горках». «Ага, ты многого еще не знаешь», — кивнула я. А потом подумала, что и я о нем не знаю многого. «Так, и что будем делать? Идем кататься?» «Ну, давай!» — я ускорила шаг и позвала его за собой. Такэро побрел следом, ворча под нос. «Серьезно? Да ну нет!» Небо было ясным, а музыка в парке для меня звучала особенно радостно. После того, как Такэро сошел с горок, он, пошатываясь, сел на скамейку. «Ты чего?» — спросила я с беспокойством, взглянув на него. Я совсем забыла, что он хоть и выздоровел, но когда-то перенес серьезную операцию на сердце. Можно ли ему вообще кататься на таких аттракционах? «Как ты?» — робко спросила я. «Вот позорище!» — спрятав лицо и сгорбившись, пробормотал Такэро. «О чем ты?» «Ты была такой спокойной, а я единственный, кто там испугался и вопил. Наверное, ты теперь думаешь, какой я идиот». Слушая его причитание, я подумала, что эта сцена выглядит просто очаровательно. «Неправда? Ты хорошо держался?» Я попыталась утешить Такэро, но безуспешно. «Нет, это просто смешно. Никогда больше на них не сяду». Наверное, Такэро не хотел, чтобы я видела его слабость. Эта мысль позабавила меня. «А как насчет этого?» Я указала на разноцветное, неторопливое колесо обозрения. «Хорошей поездки!» — улыбчивый сотрудник закрыл за нами дверь кабинки. И мы остались одни. Я села напротив Такэро и вдруг занервничала. Такэро избегал моего взгляда. Может, он все еще переживал о том, что произошло на горках? Ну...» Я ощущала, что должна что-то сказать. Мне было неловко сидеть в тишине. «На чем потом пойдем кататься?» Услышав это, Такэро повернулся ко мне с озадаченным видом и разразился громким смехом. «Ты только что сел на один аттракцион, а уже думаешь о следующем? Неужели настолько любишь парки развлечений?» Я вздохнула с облегчением. Он смеется, и мне больше ничего не нужно. «Рад, что сегодня выходной и нет дополнительных занятий», — улыбнулся Такэро. «А почему ты радуешься? Ты ведь любишь играть в футбол?» «Очень люблю. Но выходные я люблю не меньше. А у нас очень сильная команда, и тренировки тяжелые. Иногда я хочу все бросить, но верю, что если продолжу стараться, то обязательно добьюсь результатов. Поэтому делаю все возможное, чтобы соответствовать». «Понятно». Взгляд Такэро поменялся. Когда речь заходила о футболе, он становился более живым. «Здорово, когда есть увлечение, которому ты можешь посвятить всего себя. У меня такого нет. Я не хожу ни на какие секции». «Неправда», — Такэро наклонился ко мне. «Ты ведь классно пишешь, разве нет?» «Что?» — удивилась я. «Да, я любила читать, и чем больше читала, тем сильнее хотела попробовать написать что-нибудь простенькое сама». Около года назад, как бы между делом, я в письме рассказала Такэро о своем маленьком желании, на что получила ответ: «Все обязательно получится. Как напишешь, дай мне первому прочитать». После этого я начала писать рассказ в своем блокноте. Я даже Рико не говорила об этом. Однако мне не нравилось то, что получается, и я вновь и вновь начинала заново. Количество незаконченных работ все росло. Меня это расстраивало, поэтому все мои попытки так и остались покоиться в ящике стола. «Я больше ничего не пишу», — пробормотала я. «Но почему?» «У меня есть задумка, но я не могу как следует ее выразить. Наверное, я не создана для писательства». «Рано сдаешься». Услышав эти слова, я подняла голову. Такэро смотрел прямо на меня. «Ты же только начала. Это нормально, если с первого раза что-то не получается. Не сдавайся, продолжай. А я буду поддерживать тебя», — сказал он. Так и было. Не начав толком писать, я уже бросила эту затею. «Да, попробую как-нибудь еще раз», — сказала я и опустила голову. Он кивнул. Мы помолчали. «Такэро, спасибо». Я увидела его смущенную улыбку. Тем временем наша кабинка достигла самой высокой точки, и мы выглянули в окно, чтобы полюбоваться видом. Когда-то, 6 лет назад, мы также смотрели на сакуру с 7-го этажа больницы. А теперь Такэра усердно занимается спортом, и не просто ради развлечения. Из писем я знала, насколько тяжело тренироваться и как обидно иногда проигрывать. Поэтому я тоже решила как следует постараться. Как вернусь домой, первым делом нужно придумать продолжение моей истории. Кое-какая идея уже появилась. Ее нужно срочно записать. Ничего страшного, если сразу не получится. Нужно пробовать снова и снова. И когда-нибудь, когда работа будет закончена. Такэро смотрел на пейзаж, а я на него. В письмах он был намного сдержаннее, чем в реальности. Интонация, с которой он обронил фразу «У меня нет дополнительных занятий по понедельникам», какой же странной она мне казалась. Как будто бы действительно не сошлась с образом из писем. В чем дело? Такэро повернулся ко мне, и мы встретились взглядами. Я медленно покачала головой. Возможно, в письмах он старался казаться лучше, чем есть, но сейчас передо мной сидел настоящий Такэро. «Мы почти доехали». «О, точно!» — озорно улыбнулся в ответ Такэро. «Ну что, куда дальше?» — улыбнулась я. Мы увлеклись аттракционами и не заметили, как подошло время обеда. Такэро сказал, что он ужасно проголодался, и мы отправились на фудкорт. «Что будешь?» «Так», — я задумалась, глядя на меню. «В такие моменты мне почему-то сложно принять решение. И Хина с Рико часто торопили меня. Может, карри? Кажется, ты его любишь, особенно сладкое». «Ну да», — равнодушно пробормотал Такэро. «А вдруг он разлюбил карри? Ведь он говорил об этом еще, когда учился в средней школе. Вдруг все поменялось?» «Ну, можно и карри. Нет, не нужно себя заставлять. Может, ты сладкое больше не ешь?» — с улыбкой сказала я. Зато теперь Такэро можно было пить газировку. «А я, наверное, самая большая сладкоежка в мире». «Ну уж нет, буду сладкое карри. Ты тоже, Мио?» «Я не против». «Решено», — рассмеялся Такэро. А я вместе с ним. Оплатив, мы забрали свой заказ. Был вечер, поэтому в кафе почти никого не было. Мы сели у окна друг напротив друга. Были видны горки и колесо обозрения, на которых мы только что катались вместе. Однако Такэро, не отвлекаясь ни на что, пожелал мне приятного аппетита и приступил к еде. Видимо, он был очень голоден. «О, как сладенько! Как для малышей!» Я тоже попробовала блюдо. «Как вкусно!» — сказала я и с ужасом посмотрела на Такэро. «Если мне понравилась детская еда, значило ли это, что я еще маленькая?» Подумав об этом, я решила тут же добавить. «Ты знаешь, я острая, не очень люблю. Так что это как раз то, что нужно». Такэро пристально посмотрел на меня. «У каждого свой вкус, и это нормально. Неважно, что думают другие, главное, чтобы тебе нравилось». С этими словами он отправил еще карри в рот и с удовольствием его проглотил. «Это точно». Меня тронули слова Такэро, и я поняла, что хочу узнать его еще лучше. «Сладко, но так вкусно». «Да, очень». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. И вдруг я на секунду застыла. «Что? Что такое?» «Да нет, ничего», — улыбнулась я и продолжила есть. В кафе зашли дети и заполнили его веселым смехом. Такэро раз за разом черпал карри ложкой и отправлял его в рот. «Такэро?» «Что такое?» «Ты был левшой. Переучился?» Правая рука, которой он держал ложку, застыла в воздухе. Я помнила, что в больнице он все держал в левой руке, в том числе и ложку. «Ты левша?» — спросила я тогда, а он в ответ рассмеялся и подтвердил. В день, когда мы прощались, он протянул мне мизинец левой руки. «А, ну да, мама переучила. И теперь я пользуюсь правой рукой». «Понятно». Такэро продолжил есть, как ни в чем не бывало. А я смотрела на его правую руку, которая легко и естественно орудовала ложкой. Почему у меня в груди снова проснулась непонятная тревога? Мы гуляли до позднего вечера, а потом сели на поезд. Выбежав на нужной остановке, забрались в автобус, который должен был вот-вот отправиться. «Успели. Если бы мы опоздали, то пришлось бы еще 15 минут стоять на остановке. С ним я была бы совсем не против и подождать. Мы очень весело провели этот день. Я узнала Такэро с другой стороны, и он часто улыбался. Все было отлично. Только иногда меня беспокоило неясное чувство, как будто бы что-то не сходится. Автобус тронулся. Людей было предостаточно, а за окном уже стемнело. Разговор прервался. А когда мы проехали несколько остановок, я услышала его голос. «Ещё раз встретишься со мной?» — пробормотал Такэру. У меня что-то сжалось в груди. «Конечно». Автобус завернул за угол, и Такэру коснулся меня плечом. «Я тоже хочу увидеться». Такэру всё ещё смотрел в окно. Вскоре показалось белое здание. Такэру, как обычно, нажал на кнопку и встал. Затем вышел из автобуса, помахал мне, а я ему в ответ. Придя домой, я открыла ящик стола и впервые за долгое время взяла в руки блокнот с недописанным рассказом.